Героиня антияпонской войны Ким Чин Сук сделала подарок делегация Российского союза женщин имени Ким Чин Сук, которая посещает нашу страну по случаю Дня Солнца. Подарок был передан соответствующему работнику 14 апреля председателем этого союза Еленой Бабичем.